водой на юг. Но вместо того, чтобы продолжить идти за Язоном, Шанкала изменила направление. Она выбрала параллельную дорогу, проходившую перед штабелями, и напряженно следившая за ней Марианна увидела, как она бежит к скале, в которую упирается речной порт. Тактика цыганки оказалась очень простой. Она хотела перехватить Язона. Не способная больше оставаться на месте, сгорая от любопытства, Марианна, в свою очередь, вышла из харчевни и бросилась к реке. Самая примитивная ревность толкала ее вслед за Язоном. Ревность, которую она не могла толком объяснить. Но она знала только одно. Она хотела своими глазами увидеть, как поведет себя Язон, оказавшись наедине с этой женщиной, которая не скрывала желания соблазнить его. Подойдя к воде, она ничего не увидела. Река здесь сделала небольшой изгиб, что ограничивало поле зрения. Ее шаги по плотному песку не производили шума, и она пустилась бегом. Но когда она достигла поворота высокого берега, Марианна погасила восклицание своим кулаком, в который впилась зубами, отступая в тень между двумя штабелями бревен. Язон был здесь, в нескольких шагах от нее, а перед ним в ярком свете луны стояла совершенно голая Шанкала. В горле у Марианны сразу пересохло. Дьяволица обладала грозной красотой. В призрачном свете, серебрившем ее темную кожу, она напоминала наяду, выплывшую из сверкающей реки, частью и продолжением которой она казалась. Слегка вытянув руки вперед, чуть закинув голову с полузакрытыми глазами, она не шевелилась, предпочитая без сомнения предоставить действовать неотразимой чувственности, настолько могущественной, что она становилась почти осязаемой. Только учащенное дыхание, ритмично приподнимавшее тяжеловесное, но безукоризненное полушарие ее остроконечных грудей, выдавала желание, вызываемое стоявшим перед ней мужчиной. Ее поза почти точно повторяла статую Донны Люсинды в храме на вилле Сантанна. И Марианна с трудом подавила рвущийся наружу крик ужаса. Язон, похоже, тоже превратился в статую. Из своего укрытия Марианна не могла видеть выражение его лица, но полная его неподвижность ясно говорила, что он не то заколдован, не то загипнотизирован. Сразу ослабев, с помутившимся взглядом, Марианна оперлась о шершавые бревна, не в силах отвести глаз от этой картины. Думая только об одном, если Язон поддастся искушению, она бросится в реку и исчезнет в ее глубинах. Эта тишина, эта неподвижность, казалось, тянулась бесконечно. Внезапно Шанкала шевельнулась. Она сделала шаг к Язону. Затем другой. Ее глаза засверкали, и измученная Марианна вонзила ногти в ладони. Бурное дыхание этой женщины наполняло ее уши грозовым ветром. Она приближалась к мужчине, который не решался пошевелиться. Шаг. Еще шаг. Она сейчас коснется его, прижмется к нему своим телом, каждая клеточка которого излучала любовь. Ее рот приоткрылся над острыми зубами. хищницы. Марианна хотела закричать.